Или тебе нравится, когда калека бегает за тобой по всему кетежу?» «Так мы тут чай просто попить», — попытался оправдаться я, но он не хотел меня слушать. «Поднимай свою тощую задницу и бегом спать!» — велел Чертков и звонко хлопнул тростью об пол. Не теряя времени на лишние разговоры, мы с Лёшкой пожелали ему спокойной ночи и потопали на выход. «Да блин, не повезло тебе с ним», — сказал княжич, обернувшись перед выходом из столовой. «Представляю, как тебе приходится. Любит кровушки попить?» «Всякое бывает», — ответил я. «Но в целом он мужик хороший». «Не сказал бы», — усмехнулся Нарышкин. «Слушай, Макс, а чем это пахнет от него так все время?» «Это запах пиона», — сказал я, припоминая слова своего наставника. «Так пахнет смерть, Леха».